Глава 7. Исповедь Джеллы. «Что я совершила?» — горделиво начала Джелла. «Извольте, я скажу вам. Вся Индия ждет сигнала и по знаку моей руки восстанет. Это случится через 2 дня. Мой дед, умирая, завещал отцу и его детям дело освобождения Индии. Отец не успел, но он передал мне в наследство свою ненависть. Я прониклась ею, как и завещал мой отец». Глаза принцессы загорелись, а бледное лицо озарилось восторгом. «В течение последних 5 лет я работаю неустанно, и вот я стала центром мстителей. Я закалила борцов. Каждую ночь погибал хотя бы один англичанин, пораженный невидимой рукой». Джордж не мог преодолеть волнение, овладевшего им. Он знал, что рассказ Джеллы приближается к событию, которое ему известно, но которое было для него слишком ужасно. Джордж вздрогнул. К счастью, Джелла не заметила этого. «Не далее, как на прошлой неделе, — продолжала Джелла с энтузиазмом, — были убиты губернаторы Дели и Нагпура. Не прошло еще 2 дней, как погиб безумец, рискнувший узнать наши тайны. Джон Малькольм, главный судья в Бенарисе». Услышав эти слова, Джордж забыл об осторожности. «О, гнусные! — вскричал он, хватаясь за рукоятку своего кинжала. «Вы о ком, Раджа?» — спросили в один голос Джелла и Дургаль Саиб. Но Джордж уже пришел в себя. «О, гнусные англичане! Потомки презренного племени!» — сказал Джордж, а сам подумал. «Вы! Именно вы, презренные убийцы моего отца! Что ж, давайте действовать вместе. Я все принесла в жертву ненависти к англичанам», — продолжала Джелла. «И буду верна себе. Не пройдет и часа, как вы еще узнаете кое-что». Этот неясный намек сильно встревожил Джорджа. «Что же она замышляет?» — думал он. «Я боюсь этой женщины». Между тем открылась дверь, и вошел Сагор. Джелла сделала ему знак приблизиться. Индус повиновался. «Что случилось?» «Идет Эдуард Малькольм. Я издали узнал его. Через 5 минут он будет здесь. Что прикажете делать?» «Принять его. С глубоким уважением. В Эбеновой гостиной. Через минуту я туда приду. Ты и еще 2 других слуг, выбери сам, должны быть наготове, чтобы явиться по первому моему зову». Сагор вышел. Принцесса повернулась к Джорджу. «Раджа», — проговорила она, — «приехал чужестранец, которого я должна принять в интересах нашего святого дела. Простите, я оставлю вас. Я думаю, вы утомились. Вас проводят в предназначенные для вас апартаменты». «Я стар, дочь моя», — ответил Джордж, — «но боги придают мне бодрость и неутомимость. Мне хотелось бы пройтись по вашим садам, которые известны во всей Индии». «Как вам будет угодно», — отвечала Джелла. «Раджа Дургаль Саиб будет вас сопровождать». «Я к вашим услугам», — проговорил Дургаль Саиб. «Через час я возвращусь», — продолжала принцесса, «и мы займемся приготовлениями к великому празднику». Джордж подметил блеск в глазах Джеллы, и сердце его сжалось. «Праздник сегодня вечером?» — спросил он. «Вы, наверное, говорите о празднике мести». «Вы не ошиблись», — воскликнула принцесса. «Пойдемте, Раджа», — сказал Дургаль Саиб. Джордж поплелся за ним, опираясь на плечо стопа. «Что же здесь должно произойти?» — думал он. Едва гости удалились, как опять появился Сагор. «Эдуард Малькольм в Эбеновой гостиной».